Айгун, правитель Лу, говорил Конфуцию: «В царстве Вэй жил один уродец, которого так и звали Урод То. Молодые люди, приходившие к нему, чтили его так высоко, что не могли заставить себя покинуть его дом. Девушки, которым доводилось его видеть, говорили отцу и матери, что скорее пойдут к нему в наложницы, чем станут женой кого-то другого. И таких были десятки. Никто никогда не слышал, чтобы он сказал что-то такое, чего никто не знал. Он всегда лишь соглашался с другими, и не более того. Не было у него ни державной власти, позволяющей спасать людей от гибели, ни огромных богатств, дарующих людям благоденствие. Вот такой он был человек, обликом настолько безобразен, что мог напугать кого угодно, в разговоре всегда готовый согласиться со всеми и ничего не говоривший от себя, в познаниях своих вполне заурядный». В оригинале буквально «познания не выходили за пределы четырех предметов». Согласно разъяснению Чэн Суаньина, имеются в виду могущество, богатство, красота и ум. И тем не менее, дикие звери спаривались там, где ступала его нога. Нет, он точно был человек необыкновенный. Я пригласил его к себе, чтобы хорошенько рассмотреть, и увидел, что он и в самом деле так уродлив, что мог бы напугать кого угодно. Он остался в моей свите, и не прошло месяца, как я стал приглядываться к нему всерьез. А еще через год он пользовался моим полным доверием. Когда мое государство осталось без первого советника, я назначил его на эту должность. Он принял это назначение после долгих раздумий и поблагодарил меня сдержанно, как если бы отклонял мое предложение. Такой он был странный. В конце концов, он взял в руки бразды правления, но вскоре покинул мой двор. Я был так опечален, словно похоронил близкого человека, и рядом со мной не осталось никого, с кем я мог бы разделить радость обладания целым царством. Что же он был за человек? «Я расскажу вам одну историю из своей жизни», — ответил Конфуций. «Однажды я был послан с поручением в царство Чу и увидел, как маленькие поросята пробовали сосать мертвую мать. Очень скоро они оставили ее и разбрелись кто куда. Так произошло потому, что они не узнавали в мертвой матери себя, не видели в ней существа того же рода. В своей матери они любили не просто ее тело, а то, что делало это тело одушевленным. Воинам, погибшим в битве, не требуются роскошные гробы. Человек, которому в наказание отсекли обе ноги, охотно одолжит вам туфли, ибо все они уже лишились того, что делало их важными в этом мире. Когда девушка входит в покои сына неба, ей не срезают ногти и не протыкают уши. Тот, кто взял себе новую жену, не является ко двору государя и не выполняет служебных поручений. Уж если мы настолько заботимся о сохранности своего тела, тем более надлежит заботиться о сбережении своих жизненных свойств. Ну а урод то внушает к себе доверие, прежде чем вымолвит слово, приобретает расположение других, не оказав им никаких услуг, побуждает правителя верить его попечению целое царство и притом заставляет державного владыку опасаться, что не примет его предложение. Нет сомнения, он один из тех, в ком талант не имеет изъяна, вот только его жизненные свойства не вполне воплотились в его телесном облике. «Что значит талант не имеет изъяна?» — спросил Айгун. Конфуций ответил: «Жизнь и смерть, существование и гибель, победа и поражение, богатство и бедность, мудрость и невежество, хвала и хула, голод и жажда, жара и холод — все это превращение вещей, действие судьбы. День и ночь эти превращения совершаются перед нашим взором, и нашего знания не хватает на то, чтобы понять их исток. А потому они не могут ничего прибавить к духовной гармонии в нас, и им не место в волшебной кладовой». Волшебная кладовая — метафорическое название просветленного сознания, по-китайски «сердце», которое для Джуанзы есть воистину сосуд, вместилище духа, пояснение Госяна, и в особенности хранилище неисчерпаемых превращений мира. В данном случае Джуанзы употребляет понятие «лин» — духовная сила, свойственная божественным существам. «Всегда нести в душе это согласие и, посвящая себя мирским делам, оставаться верным своей радостной правде, не отделять день от ночи и жить одной весной со всем сущим, значит быть человеком, в котором каждое впечатление откликается в сердце движением Вселенной. Вот что я называю «талант не имеет изъяна». Старые комментаторы единодушно предлагают заменить знак «дуй» на сходный по начертанию знак «радость». Ван Шуминь предлагает иероглиф «чун» — наполненный, реальный. Здесь уместно напомнить поразительную фразу Сьорана: «Только безумец способен переходить от ночи к дню, ничего не теряя». В ранних эссе Бориса Пастернака встречается не менее сильная фраза: «Безумие — естественное бессмертие». Даосский мудрец и есть такой безумец небесной милостью. В религиозном даосизме данное суждение трактуется как указание на непрерывную медитацию, которая завершается выработкой эликсира бессмертия, субстанции чистого ян, метафорически обозначаемого как «весна жизни». Некоторые современные комментаторы Джан Тайянь, Цянь Му, ссылаясь на древний словарь «Шо Вэнь», истолковывают слово «весна» в смысле движения вперед, жизненного порыва, но, думается, образ весны в этом контексте говорит сам за себя. «А что значит «жизненные свойства не вполне воплотились в телесном облике»?» Располагаться строго по уровню — таково свойство покоящейся воды. Если вода может послужить здесь образцом, то лишь потому, что внутри она предоставлена самой себе и не ищет себя вовне. полнота свойств. Это вершина нашего совершенствования в жизненной гармонии. От полноты свойств, пусть даже не проявившейся до конца в телесном облике, ничто сущее в этом мире отойти не может. На другой день Айгун сказал Миньцзы: «Поначалу я управлял царством, как подобает державному владыке, держал в руках бразды правления, печалился о страданиях и смертях людских и думал, что достиг совершенства. А нынче услыхал речи истинно мудрого человека и понял, что легкомысленно относился к себе и вот подверг опасности собственное государство. Мы с Конфуцием не правитель и подданный, а друзья по духовным свершениям. Вот мы кто».